Хотел бы я уйти в небесный дым, измученный человек, — проговорил Ольшанский. — Что? — невольно вырвалось у Сварога. — Да вот, припомнилось от чего-то, — сказал Ольшанский. — Туман этот удивительно похож на тот, сквозь который я шел в своем видении к монастырю. Еще б ему не быть похожим. Туман он и есть туман. — Да не скажите, — возразил Ольшанский, закуривая. — Нет двух совершенно одинаковых предметов или явлений. Даже фонарные столбы при всей своей похожести чем-то друг от друга отличаются. — Странно, что вы обращаете внимание на туман, когда над головой висит такая вот дура. Она уж который день висит. Это уж не актуально. Правда, до сего дня она висела несколько севернее, медленно перемещаясь к востоку. А сегодня вот передвинулась сюда. Все метеорологи давно уж на ушах стоят из-за этой хреновины. Симпозиумы готовятся созывать. Кстати, вполне безобидная штука. При всей угрожающей внешности стихийных бедствий и разрушений народному хозяйству не причиняет. Выходит, Аркаима с этой обзорной площадки я так, похоже, и не увижу. Да, не повезло нам с туманом, — сказал Ольшанский. Бросил недокуренную сигарету под ноги и брезгливо растоптал. Он там. Уж поверьте мне, мысленно проведите линию от себя к просвету между теми вон двумя дальними сопками, видите? Вот на этой линии, где-то примерно посредине долины, но все же чуть ближе к нам и находится Аркаим. А еще благоволи погодка, мы бы увидели рядом с древним городом лагерь археологов. — Тут еще и археологи, — удивился Сварог. — Ага, — кивнул Ольшанский. — А я вам разве не говорил? Археологи нашего Шантарского университета под руководством ученейшего доцента из самой Москвы удовлетворяют тут свой научный интерес на мои деньги. — И сколько ж среди них настоящих археологов? А сколько ваших людей, оставленных приглядывать за ученым народом? — Моих двое, — спокойно ответил Ольшанский. Вполне достаточно, чтобы держать тут все под контролем и вовремя оповещать меня о научных открытиях. Ну, мало ли, выкопают что-то ценное или до чего-то гениального додумаются. Важно, чтоб я первым узнал. Именно я, а не какие-нибудь китайцы или москвичи, решал, что делать дальше. Слушайте, скажите мне, пожалуйста, а зачем вам понадобились еще археологи? Олигарх хмыкнул. — А я так и понял, что вы сейчас меня об этом спросите. — Значит, продумали ответ. — А чего его придумать? — Ответ на самом деле простой. А вдруг чего нароют? — Лишним не будет. — Угу. — Значит, полной уверенности у вас нет. До последнего проверяете и перепроверяете. — Полную уверенность даст наступление часа икс. — А он не за горами. Ну, а если его наступление ничего не принесет? — Не может не принести, — с фанатичной убежденностью отрезал Ольшанский. — Ну, все, пора в машину. Начинается последняя часть нашей трагедии. Кстати, о древнегреческих трагедиях. Знаете такое понятие в них? Неотвратимость рока. Предначертано, значит, обязательно сбудется. Они въехали в долину и остановились у границы тумана. Дальний свет обеих машин нисколько не пробивал серую пелену, которая в высоту достигала полутора человеческих ростов. Ехать дальше было безрассудством. — Все, выходим, — скомандовал Ольшанский. — Тут пройти 700 метров, не больше. Они выбрались наружу. Лана подошла к светло-серой стене, окунула руку в туман. Такое впечатление, что он живой, — Смотри, чтоб не укусил! — с мрачным видом пошутил ключник, забрасывая за спину автомат. — Я первый, вы за мной. Донир Чем Мотомба забросил за спину небольшой рюкзак, бегло осмотрел охотничий карабин. — Дистанция метр. Возьмите каждый по фальшфейру. Вон там. Он пнул сумку, которую охранники вытащили среди прочих из багажника. — Если отстанете, зажигайте огонь, по нему легче будет найти. — Все готовы? Лесник уверенно распоряжался, и никто не думал оспаривать его право стать на время главным. Двинулись. Шли цепочкой. Темп лесник держал невысокий, поэтому сохранять дистанцию было нетрудно. Сварог обернулся, встретился взглядом с идущим позади него ключником. — Интересно, Орелик, — подумал Сварог, — а ты тоже веришь в идею фикс своего начальника или просто следуешь за ним тенью?